Она неистово закричала. Однако удары сыпались на нее один за другим. Она закрылась руками, но это не помогало. Меховая накидка упала, и на плечах ее вспухали багровые кровоточащие рубцы. Сквозь слезы Анна увидела столпившихся в дверях слуг. И вдруг, откуда-то из-под ног, у них выскочил маленький белый шпиц и с яростным лаем бросился на принца. Эдуард отшвырнул его ударом ноги, но Вайки снова кинулся на него и стал терзать его сапог. Как ни странно, это привело Эдуарда в чувство. Рука с занесенным хлыстом повисла в воздухе. Он побледнел, затем внезапно наклонился и схватил шпица за загривок. Поднял его. Вайки рычал и лязгал зубами. «А ведь это я подарил его тебе», — невнятно проговорил Эдуард. «Я так любил тебя, Энни, а ты была холоднее льда в моих объятиях. Ты... с ним тебе было лучше?» Анна вдруг увидела, что по его щекам текут слезы. «Вон! Пошли все вон!» Вдруг раздался голос Маргариты. Вытолкав слуг за порог, она с грохотом захлопнула дверь комнаты. «Что ты сказал, Эд?» Глухо переспросила она. Принц опустил голову. Вайки вырвался и стал метаться по комнате, заливаясь неудержимым лаем. «Что она тебе говорила?» — спросила королева. «Она не любит меня», — сказал принц тихо. «Не любит? Так заставь ее полюбить. Здесь же, сейчас, на полу. Ей нравится, когда с ней так обращаются. Возьми ее, Эд. Я хочу видеть, как будет зачат новый Ланкастер». Она теребила его, не отпускала. «Ну же, ведь ты мой сын, а я всегда добивалась того, чего хотела. Будь же мужчиной. Она твоя жена, твоя плоть, твоя собственность». Эдуард поднял голову. Анна увидела отразившееся в его глазах пламя камина. Он смотрел на нее. Маргарита кричала, требовала, и Эдуард медлительно улыбнулся. Шпиц захлебывался лаем. «Если это произойдет, — подумала Анна, — я погибла. После того, как они напугают меня, они сделают со мной все, что захотят. Ненавижу! — процедила она сквозь сжатые зубы. Казалось, это слово придало ей сил. Она шагнула к камину и вытащила оттуда пылающую головню. «Ну!» — крикнула она. «Давай, Эд! Ты ведь ничем не лучше горбатого Глостера. Ты хочешь мне отомстить? Покорить меня?» Эдуард замер. Застыла и королева. А лишь звонко лаял Вайки. «Пресвятая Богородица! Они решили, что это был Глостер!» Но Анна уже не владела собой. «Ненавижу вас!» — закричала она и взмахнула головней так, что на ковер посыпались искры. Эдуард отступил, а следом за ним и королева. Тогда Анна, воспользовавшись моментом, швырнула наугад головню и, распахнув дверь, со всех ног кинулась прочь. Морозный воздух опалил ей плечи и щеки. Она бежала, что было сил, и остановилась лишь в своей комнате, задвинув за собой засов. Благодарение Богу, ее не преследовали. Но она уже знала, что сделает. Накинув на плечи меховой плащ с капюшоном и прихватив кошель с деньгами, она бесшумно выскользнула за дверь. Надо спешить, пока они не опомнились. Да и почему бы им предполагать, что она решила уехать, а не рыдает у себя в комнате? Нет, Она слишком долго была покорной.